уставала. Матери говорить ничего не стали. Конечно, она сама не заметила, что сын стал почти все время проводить дома. Она целыми днями лежала на спине, укрывшись до подбородка одеялом, и слушала телевизор или дремала, почти не разговаривала, и было похоже, что вообще не совсем помнит, с кем живет. С ребятами ситуацию обсудили не один раз и выхода не нашли. Сидели у Женьки, курили, пили дешевое сухое. Дела шли так, что приходилось экономить. И часами крутились вокруг одного и того же без всякой пользы. Женька все время возвращался к причинам, страшно ругал за легкомыслие и обычную глупость. Хочешь, чтобы тебя не трогали, живи, как полагается, ходи на собрание, голосуй, молчи, когда можно, а когда требуют, говори, как все. И никакой комсомол не придерется. Скажи спасибо, что они тебе твои американские тряпки прощали. А ты, дурак, в принципы стал играть. Абстракционисты тебя касаются. До Оренбурга тебе дело. Конечно, Грушко ваш сволочь и антисемит. А ты раньше этого не знал? Вот, да выступался. Надо было на комитете все вытерпеть, даже про отца. Поныл бы, получил бы выговор и жил бы себе дальше спокойно. Он и Киреев возмущались, прерывали Белого. Ну, какой теперь смысл говорить о том, что уже произошло? Да и противно было слушать, хотя Женька, конечно, был совершенно прав. Но если всегда вести себя, как он говорил, можно было самому превратиться в Глушко. Киреев бурлил. Надо жаловаться в ЦК комсомола, надо добиваться, чтобы оставили в университете, даже если исключат из комсомола. Где это видано, чтобы дипломника и почти отличника исключали? В конце концов, где записано, что у нас в вузах только комсомольцы могут учиться? Он пожимал плечами, не возражал, но и не соглашался. За несколько дней, прошедших после заседания комитета, он сам удивлялся, как быстро очень изменился. Тот человек, который еще недавно жил энергичной, не очень осмысленной, но зато имевшей конкретные повседневные цели жизнью, Михаила Салтыкова исчез. А вместо него появилось вялое существо, ни о чем подолгу не думающее, не способное ни огорчаться сильно, ни радоваться, находящееся все время как бы в полусне. Делать что-либо в таком состоянии он не то что не хотел, но и не мог. Принимался обдумывать, тут же отвлекался, начинал что-нибудь бессмысленно рассматривать или перекладывать с места на место. Выходил из дому и шел без цели, забрызгивая сзади брюки и пальто весенней грязью, не получая никакого удовольствия от блуждания по городу, который раньше так любил. Возвращался, раздевшись старательно, ни о чем не думая, чистил одежду и среди дня ложился в постель, укрывался одеялом, засыпал без снов. Нина, вернувшись вечером, не могла поднять его. Он отказывался ужинать и спал всю ночь, не слыша, как ходит жена, не чувствуя, как она осторожно укладывается рядом. Постепенно разговоры с ребятами стали все более редкими. Они перестали его убеждать в необходимости каких-то действий. Его безразличие передалось им, все будто чего-то ждали, что должно было произойти само собою. Семья жила на скопленные за зиму на водолазках деньги. Пачка в ящике кухонного стола, лежавшая за лотком с ножами и вилками, становилась все тоньше. Но и это не могло заставить его очнуться.